25 мая. Понедельник, поздний вечер. Хетта показала отцу что-то на своем телефоне. Она всегда так делала. Поллук сплюхнулся на диван и уронил голову на руки. «О, нет! Гавин, Гавин!» — сказал он. «О, нет! О, нет, нет, нет, Гавин!» Потом я тоже смотрела видео. На экране полицейский придавил коленом шею чернокожего мужчины, который кричал и звал свою мать. Потом его голос стал тише, и он, наконец, замолчал. Это произошло рядом с магазином Cup Foods на юге Миннеаполиса. Поллукс часто останавливался там, чтобы купить кое-что на обратном пути после очередного пау-вау. Там можно найти все, что угодно. Я не шучу, действительно, что угодно. Так отзывался он о том магазине. Теперь он сказал. «Я был там. Может, я мог бы». Я осторожно села рядом с ним. Хетта пролистала ленту в Твиттере и сказала. «Может быть, плохо проведенное грёбаное задержание?» «Плохо проведенное грёбаное задержание». Через некоторое время она заявила, что у нее созрел план, и она собирается на митинг, который состоится завтра. Она возьмет с собой Джарвиса. «Я позабочусь о его безопасности», — пообещала она. «Но я должна быть там». Она заплакала. Поллукс все еще сидел с опущенной головой. Он был таким с тех пор, как посмотрел видео. Я дотронулась до его спины, и он вздрогнул. Я попыталась сдержать приступ нервного возбуждения. Мы все только что стали свидетелями убийства. Что с этим поделаешь? Хетта перечислила все меры безопасности, которые предпримет, включая маску и спиртовой спрей. Поллукс сидел с опущенной головой, но он слушал. «А заражаются ли вирусом дети?» Хетта пожала плечами и задумалась. Она побаюкала сына и вздохнула. «Я не хочу, чтобы он заболел». «Может, я позабочусь о Джарвисе?» — предложила я. «Ты оставишь мне пару бутылочек с молоком?» Поллукс все еще смотрел в пол. В первые дни ребята из движения американских индейцев, ДАИ, прослушивали полицейское радио и появлялись в определенных районах, в определенных барах, везде, где намечался арест. Полиция Миннеаполиса регулярно возила наших людей к реке для избиения. И ДАИ организовывала присутствие ведущих видеосъемку людей, чтобы остановить это. Теперь у нас были видеозаписи с мобильных телефонов. Я перестала кружить по комнате и попыталась сесть. «А Сэма только что прислала сообщение. Мы идем вместе», — объявила Хетта. «Хорошо. Первое правило — заведи подружку». «Не то, чтобы у меня были правила», — пояснила я. «Просто я никогда не ходила на демонстрации, кроме одного случая в резервации Standing Rock из-за строительства нефтепровода, и я просто привозила туда книги». В сентябре 2016 года строительные работники снесли участок земли, который племя считало священной землей, а когда протестующие вошли на территорию, сотрудники по вопросам безопасности использовали служебных собак, которые покусали не менее 6 протестующих. В конце октября вооруженные солдаты и полицейские в защитном снаряжении и с военной техникой очистили лагерь от протестующих. Я постучала себя по груди. Я уголовница и не хожу в места, где крутятся копы. Я посмотрела на Поллукса. Если не считать вот этого. Он не поднял головы. Так что я посажу Джарвиса в слинг и похожу с ним здесь. Сказала я. С нами все будет в порядке. Хетта на полном серьезе сказала, что люди должны скорбеть, что в конце концов должна произойти расплата. Я удивилась, потому что раньше она никогда ни на что так не реагировала. Ее внимание было сосредоточено на макияже, одежде, друзьях. Но это было до Джарвиса, до развивающей склонности к размышлениям изоляции этого года и до сближения со Сэмой. Что касается меня, то как только я замолчала, мои мысли снова запутались. Видео с умирающим Джорджем Флойдом снова и снова прокручивалось у меня в голове. Джордж Перри Флойд-младший, афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Но сохраню ли я его в телефоне? Джеронимо Янес стреляет в Филандо Кастилью. 6 июля 2016 года Филандо Кастилья, 32-летний американец, был смертельно ранен полицейским Херонимо Янесом в пригороде Сент-Пола. 7 выстрелов. «Мы никогда больше не будем чистыми», — помнится, подумала я тогда. «Мы все виноваты, все, кто позволил этому случиться». Но что я сделала с тех пор? Пару вещей, не слишком эффективных. Я подумала о спутнице Филандо, его девушке Даймонд Рейнольдс. «Почему вы стреляли в него, сэр?» Я подумала о 4-летней дочери Даймонд, разговаривающей со своей матерью, сидящей в наручниках на заднем сиденье патрульной машины Яноза. «Я не хочу, чтобы в тебя стреляли, мама. Я здесь ради тебя». «Мама, спасибо, что заберешь Джарвиса», — поблагодарила Хетта. «Ну что ты, милая», — отозвалась я. Поллукс уставился на нас в тупом изумлении, а затем снова опустил голову. Хетта отправилась спать. Мы с Поллуксом засиделись, разговаривая и читая сообщения в телефонах, причем засиделись допоздна. Мы не должны были этого делать, но оказалось, что никто в Миннеаполисе не спал еще много ночей, пока город горевал и горел. Я задремала на диване, а когда проснулась перед рассветом, в доме было тихо. Однажды, когда я не смогла покинуть камеру, меня вытащила оттуда команда тюремщиков. Они схватили и придушили меня. Ужас от случившегося остался во мне, и сейчас он пробивался на поверхность кожи. Я безмолвно лежала в темноте, ощущала ткань мужской униформы, плотно прижатую к моему лицу, но она принадлежала не Поллуксу. Наступило 26 мая. Захватив с собой бутылки с водой, шляпы и зонтики, Хетта со Сэмой отправились на марш, который планировалось завершить митингом. Они вернулись через несколько часов. Участие в марше воодушевило их и очистило, но они ушли до того, как собравшиеся добрались до 3-го полицейского участка. В тот вечер мы снова сидели вместе и смотрели прямые трансляции. Обстановка накалялась. Митингующие бросали в полицейских петарды, а те отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Потом начался дождь, и нам показалось, что люди разошлись по домам.